Захожу в залу и делаю вид, что только сейчас узнал о присутствии отца. Тот сообщает мне о том, что ему Эйра Баффатари сделала предложение заключить пожизненный контракт с Драурой. В результате он и мама получат титул Эйров, а нам будет оплачена учеба в любых учебных заведениях страны. Сомневаешься, согласиться или нет, констатирую очевидное. Сомневаюсь, но очень уж условия приятные. И слову такой Драу можно верить безоговорочно. Похоже, отец все же склоняется предложение принять. Ну-ну, сейчас накинем на вентилятор и сразу станет веселее. Отлично, говорю, значит завтра Лая принимает мой учебный взвод и учится их гонять и драть. А я под маминым руководством учусь шить, стирать, готовить. Все по драурскому домострою. Я согласен, когда переезжаем. С чего это ты решил, что Лая должна учиться воинскому искусству, а ты, домашнему хозяйству? Наслушался всякой чуши. Отец явно не готов, чтоб любимый сын, его гордость, превращался в домохозяина. Папа, начнем с Лаи. Она магесса, магесса, учиться будет в Драфуре, в Драфуре. Боевая магия у них для девушек обязательная, обязательная. Выходы в мертвые пустоши будут, будут. К ним Лаю готовить надо, надо. Вот с завтрашнего дня и начнешь ее готовить. Стрелять, бегать, у мертвей убивать. Лая, ты же хочешь научиться мертвяков шинковать одной левой? Обращаюсь к сестре. Та возмущена до глубины души самой постановкой вопроса и с видом оскорбленной невинности уплывает в свою комнату. Мать смотрит на отца круглыми глазами. Она сама в пустоши никогда не рвалась и дочь туда ни за что не отпустит. Отец смотрит на меня. Вижу, ты в Драуру совершенно не рвешься, верно? Не, что ты, с детства мечтал стать домохозяином и на задних лапках прыгать вокруг жены. Так что я только за. Понял, прекращай юродствовать. Никуда мы не едем. Пока, по крайней мере, выдыхает отец. Да, а как же Лая? Она, поди, уже настроилась, собралась. Не успеваю договорить, так как от матери прилетает легкий подзатыльник. Вырос балабол на нашу голову, смеется она. Иди уж, болтун, сам себе еду накладывай, раз сестру с кухни спугнул. И снова по Сартанскому тракту движется кавалькада из посольской кареты и фургонов. На этот раз на север, в родную Драуру. И снова сидит задумчивая Эйра Баффатари, рассматривая унылые холмы. С одной стороны, проблема не стоила и выеденного яйца, но с другой, не оставляла ощущения, что ее переиграл какой-то малолетний сопляк. Но чем больше она думала, тем меньше на него злилась, а скорее проникалась уважением, еще большим интересом и симпатией. Ведь вывернулся как-то, когда она была полностью уверена, что сможет загнать его в угол и вытрясти все его секретики. Все же интересно, что он смог такого сделать, что Эйра никак не могла вспомнить, чем закончилась проверка мальчишки и его творчества специальными артефактами, определяющими и мага, и остаточные следы магии на предметах. Пожалуй, правильно она сделала, что поручила своему агенту следить за этой семьей и обо всех важных событиях, связанных с ними, докладывать лично ей. Эйра мечтательно улыбнулась. Посмотрим, малыш, посмотрим, как еще жизнь сложится. Возможно, однажды попадешься в мои ласковые, но цепкие руки, и тогда тебе придется удовлетворить любопытство доброй тетушки Ларин. Один синий экран смерти, жаргонное название сообщения о критическом сбое в операционных системах Microsoft Windows. Два, несмотря на абсурдность ситуации, основана на художественной обработке реального погружения автором в гипнотический транс Железной Леди, Лаврентия Палыча в юбке, являющейся прототипом Эйры Ларин. Такая сильная, волевая женщина, директор ПТ крупной корпорации, которую до смерти боялись подчиненные, оказалась самой легко погружаемой транс из всех, с кем приходилось проворачивать этот фокус. Три, каталепсия – это застывание части тела, или всего тела, в подвешенном состоянии. При этом мышцы, с одной стороны, напряжены, а с другой, сохраняют способность удерживать в определенном положении позы, заданные телу. Каталепсия руки часто используется как индикатор транса, а также техника углубления и поддержания трансового состояния. Глава 8. О мечте и дороге к ней. Год 409 от воцарения династии Лантаров, вторая половина декабря. Место действия. Гренудия, окрестности поселения Риссен. Пограничье Гренудии представляет собой холмистую степь, значительная часть которой заросла кустарником с редкими островками жиденького леса. В отличие от центра и востока страны, где господствуют лиственные леса с густым подлеском, для передвижения по приграничью дороги желательны, но не так уж обязательны. Верхом или пешком можно передвигаться относительно свободно напрямик, если, конечно, вы в состоянии выдержать нужное направление или если у вас есть магический аналог компаса. В это раннее утро от Риссона на юго-восток двигались два всадника, удаляясь не только от поселения, но и от столичного тракта. Издалека их можно было принять за взрослых мужчин, так как оба были вооружены мечами и арбалетами, в седлах держались уверенно, а каждое их движение говорило об подготовленности и опытности. Но если взглянуть на лица, еще не украшенные даже легким пушком, то становилось очевидно, что перед вами подростки. Целью путешествия, в которое ни свет, ни заря рванули мы с Роем, было место, максимально защищенное от посторонних глаз, где никто даже случайно не смог бы подсмотреть испытание шедевра артефакторики, способного вскипятить мозги любому местному магу. Сегодня я собираюсь начать облетывать первый местный дельтаплан. Мы с Роем неплохо побегали с ним в окрестностях Риссона, благо для этого хватало уединенных низинок, непросматриваемых со сторожевых башен. Но теперь нам требовался простор и возможность хоть ненадолго оказываться в воздухе. Ехали мы уже почти полтора часа, и все это время наш разговор ходил по кругу. Рой пытался выбить из меня обещание, что сегодня дам ему полетать, а я отнекивался, так как за друга по-настоящему боялся. При всех его неоспоримых достоинствах, инстинкт самосохранения у него развит гораздо хуже, чем хотелось бы такому старому зануде, как я. Более того, чтоб у друга не было ни единого шанса меня уговорить, так как я намеренно не взял с собой лебедку, которой можно было бы вытягивать Роя на высоту. К организации первого гренудейского аэроклуба я собирался подойти со всей ответственностью, строя программу обучения по старым, советским да саафовским принципам постепенности и регулярности занятий, поскольку летные происшествия мне совершенно были ни к чему. Рой, ты, конечно, можешь мне не верить, но в отличие от тебя я представляю, как этой хренью надо управлять в воздухе. Мало того, что я ее придумал и сделал, так еще не ленился и провисел на тренажере не пару минут, а несколько часов. И не ныл, что скучно и неинтересно, а методично отрабатывал каждое движение сотни раз. И потом, до долгих полноценных полетов нам, как мне кажется, еще как раком Дартгора. Сначала мы оба с аппаратом побегаем по склону с небольшими отрывами. Потом я начну давать тягу. Ты не маг и управлять тягой не сможешь. К следующему разу я сделаю лебедку, чтоб тебя вытягивать повыше. Если, конечно, ты сдашь мне все нормативы на тренажере. А когда освоишься со стартом с лебедки, тогда подумаю, как вывести для тебя управление на ручку. Рой хоть и дуется, но в душе вынужден признать, что мы собираемся заняться очень опасным делом, в котором спешка совершенно неуместна. Я же настойчиво продолжаю агитацию за наработку необходимых навыков в нашем сарае. Благо тренажер в его распоряжении круглосуточно, так что до следующего выезда он точно сможет довести весь набор движений до полного автоматизма. Тренажер представляет собой подвешенный под потолочной балкой каркас аппарата, на котором можно до посинения тренировать повороты, движения змейкой и перехваты при влете-посадке. Хоть Рой продолжает недовольно бурчать, но как минимум уже не критикует и не настаивает, что есть дела и поважнее. Так, обсуждая планы по освоению Небесного океана, мы добрались до самого высокого холма, господствующего над всей окрестной степью. Здесь я планировал организовать что-то вроде постоянного склада снаряги, чтоб каждый раз не тратить время на ее создание. С вершины этого холма будет удобно стартовать почти при любом ветре, хоть юго-западном, хоть восточном. Чуть сзади на пологом, ведущем к Риссону склоне, активирую и кидаю еще одно свое гениальное изобретение. И тут же к упавшему на землю предмету начинают достаточно быстро сползаться, скатываться окрестные камни от совсем крошечных до солидных булыжников в несколько килограмм весом. Сползаются и слепляются, постепенно образуя полукруглую будку с дверным проемом в сторону вершины. Получилось довольно неприметно, если не знать, что и где искать, то с сотни шагов ничего не заметишь, так как строению я умышленно придал форму без прямых линий. Такой сарайчик-курганчик вполне подойдет нам для хранения всякой всячины и для того, чтоб переждать дождь или особо сильный летний зной. В сарайчике сразу на заботливо слепленных полках размещаю запасные комплекты подвесных систем и магопарашютов. Подвесные системы – это то, что позволяет дельтапланеристу висеть под крылом, не прилагая никаких усилий, будучи подвешенным под центральным узлом за спину и ноги. Здесь я, не мудрствуя, скопировал самые простые учебные варианты. до более продвинутых с аэродинамической точки зрения нам с Роем еще тренироваться и тренироваться. А вот магопарашюты, это уже чисто мое изобретение. Летать без парашюта, развлечение для махровых суицидников. Потому о системе спасения я позаботился заранее. Создать ее получилось путем изучения на Риссенском торжище продукции заезжих артефакторов, а также всего, что был в состоянии изготовить мой дрожайший дядюшка в своей мастерской. Итогом стал одеваемый на манер жилетки артефакт, способный при активации прямо из воздуха сформировать вокруг себя перпендикулярно телу носителя диск радиусом метров 7, работающий как парашют, но проницаемый для веток и прочих твердых предметов. Мы с Роем получили огромное удовольствие, прыгая с ним сначала с крыши нашего сарая, а затем с самого высокого дерева, что удалось найти. В отличие от обычного парашюта, мое творение такое позволяло, так как не требовало времени на раскрытие. Еще одним неоспоримым достоинством моего артефакта, который оценил бы любой, кому доводилось приземляться в ветреный день, стала мгновенная дезактивация диска. Так что мы с Роем оказались избавлены от сомнительного наслаждения волочиться сотни метров за непогашенным куполом. Единственным спорным моментом оказалась несколько меньшая скорость снижения, что могло привести к неконтролируемому улету на неопределенно большое расстояние. «Ну что, Рой, сначала полетаем, потом перекусим или наоборот, подначиваю я большего любителя вкусно поесть. Если сначала поздний завтрак, то тащи дрова, а я пока организую посуду». Рой ворча уходит, а я нахожу крупный, гладкий, черный камень, похожий на базальт, и перейдя в аурное зрение начинаю править его форму. За почти 6 лет использования техники трансформации я так наловчился играться с формой, что вылепить котелок смог в считанные мгновения. Мои упражнения с материей привели к появлению у меня одной интересной задумки, но ее сдерживает отсутствие под рукой хоть чего-то, что пинками и творческими извращениями можно будет превратить в магический аналог компьютера. Как только найду способ вдохнуть разум в Буратино, так и подарю этому миру магический обрабатывающий комплекс с матерно-словесным программным управлением. Ударим, так сказать, высокими технологиями по феодализму и сословным предрассудкам. Но больше всего мне хочется не внедрять индустриальные методы производства, а автоматизировать процесс изготовления драгоценных камней, которых требуется много, а производить их ужасно нудное. Если с алмазами из чистого углерода и аметистами из оксида кремния с примесями железа проблем не возникло, то получение корундов оказалось делом муторным, выполняемым в несколько этапов и отнимающим не менее 10 минут на камень размером с кулак. 10 минут на камень стоимостью в 1000 золотых? Да, я оборзел, и ничего у меня не треснет и не слипнется. Для того же двигателя дельтаплана именно такой корунд и пошел. Зато, теоретически теперь можно с включенной тягой хоть неделю летать, запаса заряда должно хватить. Пока Рой возится с дровами, перед построенной будкой организую небольшую печечку, на которую ставлю магически наполненный водой котелок. Дальше дело за Роем, а мне еще надо нам изготовить шлемы. В отличие от подвесных систем и магопарашютов, подготовленных и всесторонне испытанных заранее, каски делаю на месте. Благо волокнистого органического сырья, сиречь густой травы, тут навалом. В итоге имеем два псевдомотоциклетных шлема на застежках. Если бы нас тут кто сфотографировал и разместил фотки в моем прошлом мире на дельтапланерном сайте, то народ хоть и постебался бы над нашим бомжеватым видом, но и на мирового происхождения не заподозрил. А вот завались сюда местный сторонний наблюдатель, мы бы ни за что не смогли объяснить происхождение кучи анахронизмов. Так что пришлось бы воспользоваться лучшими практиками решения подобной проблемы и по-тихому прикопать свежеобразовавшийся труп. В отличие от шпионов, грамотно упокоенные трупы обычно хлопот доставляют намного меньше. Ну это я так, теоретизирую, если кто не понял, косплею Джона Сильвера. А вот уже и ароматный травяной чаек подоспел. Сидим с Роем, уминаем прихваченные вкусности и любуемся склоном, по которому нам скоро бегать. Как же вкусно твоя матушка готовит! Не то, что моя тетка. Дружок мой с наслаждением поглощает пирожок за пирожком. Вкусно. Только это не мама, а сестра. Нравится ей готовить, а еще больше ей нравится слушать восторги по поводу ее стряпни. Так что вернемся, поблагодари ее. Глядишь, еще что-нибудь вкусненькое тебе перепадет. Вот повезло ее будущему мужу. Может мне на ней жениться, как думаешь? Хочешь на Лае жениться? Придется тебе сначала стать аристократом. Она же следующим летом поедет поступать в академию в Аграсе. К Как бы хорошо она к тебе сейчас не относилась, а за 5 лет Академии ей более продвинутые подружки взгляды поменяют не в лучшую сторону. Так что надо тебе стать как минимум мирлом, обзавестись своим замком, крестьянами. И милости просим, засылай сватов. Умеешь ты настроение испортить, надувается несостоявшийся жених. Наоборот, я тебе указываю прямой путь к семейному счастью. Ты ж все равно на попе ровно сидеть не планируешь, так что суетись в том направлении, которое может принести титул. Что можешь мне посоветовать, если я не маг? Рой всем своим видом показывает, что на дельные предложения не рассчитывает. Сам знаешь, путей несколько. Путь первый и самый простой для тебя. Получить звание капитана. Капитан пограничной стражи автоматически становится безземельным мирлом. Тебе достаточно подойти к коменданту Спиннеру и лейтенантская должность у тебя в кармане. Через год, самое большее через пару лет ее тебе оформит официально, а годам к 25 можешь уже стать капитаном. Правда, можешь и не стать, констатировал я очевидное. Я не кривил душой, Рой был прирожденным командиром и уже сейчас его можно было без оговорок назвать одним из лучших офицеров гарнизона, хоть официально он таковым не являлся. Несмотря на то, что командовать я начал раньше, но у него получалось это намного лучше. Так что теперь мы с ним с новичками работали исключительно в паре. Он строил, равнял, организовывал и мотивировал по-плохому, а я учил, поправлял, объяснял и увлекал добрым словом и примером. Так что из нас двоих истинным командиром был именно мой друг. Давай еще варианты. Этот приберегу на самый безысходный случай. Тянуть лямку в отдаленном гарнизоне – точно не мое. Вариант второй – разбогатеть и титул купить. Официально их не продают, но, как говорится, всегда есть варианты. Например, можно какому-нибудь терру предоставить безвозвратный кредит на процветание терства в обмен на титул и кусочек земли с заброшенным замком. Отстроишь замок, наймешь и надрючишь стражу, переманишь крестьян и вот ты уже уважаемый аристократ со своим родовым поместьем. Отличный вариант, если ты мне подскажешь, где взять 100-200 тысяч золотых. Ладно, последний вариант и идем летать. Том, что купить титул мы можем хоть завтра, я Рою пока решил не говорить, чтоб не расхолаживать, как только появится возможность, уходим вместе искать приключения в мертвые пустоши и там я делаю из тебя мага, если, конечно, живы останемся. Это была шутка. Том, что магам надо родиться в этом мире, знают абсолютно все. Точно известно, что даже древние не знали, как сделать магом не мага. А фраза этого «даже древние не делали» в местном языке синоним абсолютно невозможно. Рою об этом пока не сообщал, но эксперименты по превращению обычного живого существа в мага я уже веду полным ходом. В нашем сарае в другом углу от тренажера дельтаплана теперь располагаются клетки с крысами. Этим грызунам выпала весьма почетная, хоть и опасная честь стать испытателями магических псевдоорганов, которые я пытаюсь у них проращивать. И успехи уже есть, хотя процесс упирается в отсутствие источника и даже идей, как именно его можно создать. Нет, дружище, это не шутка. Я уже пару лет изучаю этот вопрос и почти уверен, что есть как минимум несколько путей, которые могут сделать тебя магом. Но, поклянись, что то, что я тебе скажу, ты забудешь прямо сейчас. И даже во сне не проболтаешься. Ты меня знаешь, я твои секреты никому и никогда. Лицо Роя превратилось в маску, выражающую крайнюю форму напряжения. Потянув театральную паузу, наконец выдаю. Как только я стану совершеннолетним, я отправлюсь искать в пустошах хранилище древних. Видя разочарование Роя, уточняю, вернее не столько искать, сколько проверять несколько мест, которые очень похожи на что-то подобное. Думаю, там я найду последние кусочки мозаики, чтоб ты тоже заполучил себе источник, эльмы способа с этим добром манипулировать. Чего расселся? Без паузы резко ору на него. Подпрыгнул, одел системы, шлем и за мной на холм бегать. Крыло само себя не облетает. Скоро полдень, а мы еще даже аппарат не распаковали. Пораженческие мысли лучше всего выбиваются опасной или напряженной работой. Нам предстоит и то, и другое. Подхватываю сумку-артефакт, в которую умеет собираться созданный мной дельтаплан. И вот мы на склоне. Ставлю сумку на землю и активирую плетение подготовки. Началось мельтешение и вот уже на месте баула стоит перепончатокрылый красавец. Без хвастовства могу сказать, что получился артефактный дельтаплан просто заглядением. Форма родного Славутича, но по весу почти вдвое легче. А главное, он сам умеет собираться, а после использования сам сворачивается в артефакт-сумку. Все части магически укреплены, На киле установлен маленький двигатель на основе магии воздуха, так что стартовать можно откуда угодно. Не аппарат, а мечта, сказка. Ему даже осмотра не требуется, так как сборка всегда происходит по идеальной схеме, исправляя все возникшие при предыдущем использовании дефекты. Последний штрих, превращающий обычный средневековый холм в классический советский дельтадром. Мы с Роем разбегаемся в разные стороны, втыкая привычные мне полосатые оранжево-белые ветроуказатели, они же носки, они же буратины. Первый, а ты следи за мною и морально готовься. Говорю, уже вщелкивая хвост подвесной системы в центральный узел. Ну, понеслись. Глава 9. О делах небесных и земных. Год 409 от воцарения династии Лантаров. Вторая половина декабря. Вторая половина того же дня. Место действия. Гренудия, окрестности дельтапланерного холма. Делаю плавный разворот и против ветра подхожу к холму, почти поравнявшись с ним по высоте. Даже с такого расстояния виден бешеный восторг единственного наземного наблюдателя. Каждый из нас сегодня сделал по 15 подлетов прежде, чем я решился попробовать дать тягу. И тут все мои осторожные планы разом пошли наперекосяк. Нет, никакой аварийной ситуации не случилось. Наоборот, почувствовав, как резво крыло набирает скорость, я не смог удержаться и двинул трапецию один от себя, взмывая ввысь. Не прошло и 5 минут, как оказался под плотным слоем облаков, затянувших сегодня все небо. Как бы я ни соскучился по виду сверху на облачные поля, но забираться выше них не рискнул. Не хватало мне еще заблудиться и потерять Роя. Он-то с лошадями не пропадет. Я на крыльях тоже, конечно, не пропаду. Только вот если в таком виде буду с неба искать Риссен, это грозит вселенским переполохом не только в самом поселении. Если меня заметит, то по уставу пограничной службы комендант Спенер обязан будет сегодня же через артефактное зеркало оповестить свое непосредственное начальство, что в небе над Риссеном обнаружено нечто, что, возможно, является первой из известных разновидностей летающей нечисти. Что будет, когда эта новость долетит до высокого начальства в Агросе, представить тоже несложно. Тут скоро будет не протолкнуться от магов всех мастей, но в первую очередь воздушников, жаждущих поймать и разобрать по косточкам летающую тварь. Учудить такой переполох для меня означает на несколько лет лишиться неба. Уменьшаю тягу до минимальной, только чтоб поддерживать высоту, и делаю круг версты в 3. Похоже, следующим вопросом, который придется решать, будет навигация. Заблудиться оказалось как нифиг делать. Внизу все одинаковое, ориентиров практически никаких. Количество изобретений, которые надо сделать еще вчера в моем мире, потянуло бы на 5-летку работы средненького НИИ. Хорошо, что у меня нет ни НИИ, ни 5-летки. Все сам, и все в темпе вальса. От идеи до испытаний еще ни разу не прошло больше полугода. Но с полноценной навигацией есть очень высокая вероятность сесть в лужу. Для нее нужна точная карта, какая-никакая привязка к местности и вычислительные мощности для расчета собственного положения. А ничего этого нет. В 1,5 верстах подо мной правит бал кустарное производство, транспорт на гужевой тяге и оголтелый феодализм. Тут даже мореплавания нет, магический компас – наследие безнадежно забытых времен. Хотя как минимум магический компас точно надо вынести на ручку управления. Ладно, я уже столько слонов за свои 13 с хвостиком лет в этом мире съел, что еще один хоть и пугает, но как-то уже без огонька. Пора на посадку, дело к вечеру, надо до темноты успеть въехать в ворота, пока их не закрыли. Еще не хватало огрести от караула, а следом и от отца за злостное нарушение дисциплины. Тяга на нуле, змейка иду к холму, сбрасывая остатки высоты. Метрах в 10 до Роя выжимаю трапецию от себя до упора, аппарат подпрыгивает и встает на месте. У Роя глаза вылезают из орбит, а я благополучно парашютирую на землю. Еще несколько минут, и на месте моих крылышек лежит сумка. Скидываем все наше шматье в выращенную утром будку, и тут я опять зависаю. А мы следующий раз этот холм точно найдем? Времени на изящные решения уже нет. Поэтому в качестве паллиатива маяка быстро из 2 камней ваяю примитивную систему по принципу все тех же артефактных зеркал. Все же какое счастье, что у меня были годы на эксперименты и самообразование в спокойной обстановке. Местный артефактор на изготовление пары устройств для магической связи потратил бы несколько дней и несколько сот золотых на материалы. Я же ваяю все заметно лучшего качества прямо из того, что в прямом смысле слова валяется на земле совершенно за бесплатно. Уж чего-чего, а оксидов кремния и алюминия в шаговой доступности всегда хватает, а сырье для алмазов растет повсеместно. Получившееся устройство правильнее было бы назвать пультом удаленного управления. Когда я активирую мобильную часть артефакта, то установленная на будке стационарная часть начнет раз в минуту пулять в небо яркими зелеными фейерверками. Фейерверки для магов огня – штука привычная. У военных в приграничье такие сигнальные артефакты в обязательном порядке присутствуют в качестве обязательного элемента снаряжения. Зеленый сигнал – нейтральный, даже если кто и увидит, то никакой паники это не вызовет. Решат, что пограничники о каком-то взаимодействии условились. Своему мобильному устройству придаю вид привычного альпинистского карабина и вщелкиваю себе в пояс, чтоб не потерялся. Часть булыжника трансформирую в довольно крупный аметист и за несколько минут вбухиваю в него столько энергии, что хватит на год умеренного использования. Такой накопитель в Агросе потянул бы минимум на 400 золотых, а я его оставляю вместе с недомайком как какую-то копеечную одноразовую игрушку. Все, дела здесь на сегодня закончены. Пора в обратный путь. Ну что, Рой, поехали домой, заценим, чем твоя будущая жена нас на ужин накормит. Подначиваю я Роя. Тот к вопросу питания относится крайне серьезно и естественно соглашается. Мамочка, Лаюшенька, мы дома, и очень-очень хотим сделать вам много-много комплиментов за невероятно вкусный ужин. Вы же дадите нам повод, верно? С радостной улыбкой влетаю в комнату и натыкаюсь взглядом на злого как черт отца. Па, таким раздраженным я не видел его ни разу в жизни. Наши женщины, судя по всему, забились по щелям, чтоб не получить для профилактики, а я пришелся в самый раз. Рой, оценив диспозицию, бесшумно ретируется, оставляя меня разбираться самостоятельно во внутрисемейном катаклизме. Ты где целый день шлялся? Никого не предупредил. Никто не знает, где ты, что с тобой, куда подевался. Зато стражники сообщили, что ты со своим дружком с утра пораньше на лошадях и при полном вооружении умотали в направлении столицы. Чего уставился? Отвечай, рычит отец. Ну, папа, сейчас проверим прочность твоих реакций, господин капитан. Почти кричу я, вытянувшись по стойке смирно. В свой законный выходной день совместно со стажером Роем Селином проводил самостоятельные занятия на местности. Выполнен учебно-тренировочный конный марш-бросок на 20 верст с оборудованием временных позиций. Следов нарушителей границы обнаружено не было. Контактов с местным населением не имели. Убитых и пострадавших нет. Доклад закончил. Судя по подергиванию мимических мышц у отца, сейчас идет борьба за ресурсы у двух взаимоисключающих программ. Капитан пограничной стражи, выслушивающий доклад подчиненного и отец ребенка Дауненка. При этом программа «Тиран домашний», буйный закрылась с неизвестной ошибкой, не оставив после себя даже логов. Отец, что случилось и чем я могу помочь? Перехожу на нормальный тон, так как по выражению лица моего родителя видно, что сейчас он более-менее готов к осмысленному диалогу. Дрянь случилась, зло выдыхает он, врисся на летнюю практику в пустошах изволит прибыть его, высочество наследный принц, Эдмирал Антарес, высокими сопровождающими лицами. Паузы в речи отца лучше опущенных слов свидетельствуют об истинном отношении к прибывающим, но пока я не вижу такой уж трагедии. Да, некоторое время тут будет мажористая тусовка, но за их безопасность отвечает не комендант и уж тем более не отец. Убьются по собственной глупости, так и замечательно. Правда, услышав имя наследника, я понял, что как минимум его гибель нам грозить не должна. До события известного мне произведения, до которых должно быть 22-23 года, он явно дожил. Чем лично тебе их прибытие грозит? Решил я услышать отцову версию предстоящих неприятностей. Тем, что из канцелярии его величества нам пришло предписание выделить в сопровождение венценосного студента отряд, полностью укомплектованный по штатам долгосрочной исследовательской экспедиции из расчета на 60 дней полностью автономного существования в пустошах. Лицо отца исказило гримаса, как будто он попробовал на вкус тухлятину. Уже хуже, вынужден признать я, укомплектовать такую экспедицию воинами риссанского гарнизона означает выгрести до донышка всех, кто находится в Риссане на отдыхе и на треть сократить численность личного состава в крепостях, но это ведь не все, верно, верно. По штату такой отряд должен быть укомплектован двумя целителями, сквозь зубы практически выплюнул отец. И вот тут проняло уже меня. В Риссане есть только один целитель, вернее целительница, и это мама. Единственной ее помощницей последнее время была Лаюша, но она, к счастью, нигде официально не числится. Но мама ни секунды не воин, Она даже в студенческие годы ни разу границы пустоши не пересекала. «Отец, а если мама и Лаюша прямо сейчас соберутся и уедут отсюда?» «Куда?» – устало поинтересовался отец. «Да хоть в Драуру. Предложение в силе, уезжаем, обосновываемся на новом месте и ждем, когда ты тоже сможешь перебраться к нам. Ради мамы я готов рискнуть своей пятой точкой. Все же весь опыт общения с драужителей Риссона и нашей семьи в частности говорит о том, что они всегда вели себя вполне вменяемо и данные обещания выполняют честно». Отец грустно улыбается, тоже об этом подумал. «Но есть одна проблема. В контракте целительницы приграничного гарнизона есть пункт, что она может быть мобилизована при объявлении в гарнизоне особого положения и с момента вручения предписания разорвать контракт не может вплоть до отмены такого положения. Так вот, особое положение у нас было объявлено с сего дня и до окончания пребывания тут его высочества, а предписание ей также сегодня успели вручить». В голове непрерывным потоком звучит великий и могучий русский мат, ибо местный язык не в силах передать всех оттенков накативших эмоций. «Отец, скажи мне, только честно, если вдруг, вот совершенно случайно, наш горячо любимый наследник престола не доживет до следующего лета, экспедиция ведь не состоится? Сын, ты сдурел, кровь отхлынула от лица отца, ты в своем уме даже думать такие вещи? Ничего не предлагаю, просто хочу понять условия, при которых проблема решится», шиплю я сквозь зубы. «Сын, высокопоставленную персону убить совсем не так просто. Все твои успехи в воинских искусствах ничто против серьезной охраны. Похоже, папа решил, что я собираюсь валить придурка чем-то вроде арбалета. Пап, ты знаешь меня далеко не первый год. Раньше дураком, вроде, не считал. Я внезапно дал тебе повод изменить свое мнение. Я точно не собираюсь делать что-либо, что может ухудшить положение семьи. А то, о чем ты подумал, поломает жизнь мамы, Лаюши и твою в любом случае. Лучше скажи, может что-то такое случится, чтоб вместо Риссона это драное высочество отравился в какое-нибудь другое место?» Мои слова отца успокоили, и он пустился в подробные объяснения, какими ветрами к нам занесет столь важную особу и почему до следующего лета эти ветры точно не переменятся. «Нет, сын, ты же знаешь, что наш участок пограничья считается самым спокойным, но вряд ли знаешь почему». «Не знаю. Расскажешь?» «Потому, что на расстоянии около 50 верст на запад начинается очень странная территория, называемая зоной смерти. Она тянется где-то верст по 40 на север и на юг, место гиблое даже по меркам пустоши. Ни одна экспедиция, ушедшая туда, назад не вернулась. Все, что про эту зону известно, так это куча разных историй, легенд, байк и преданий, накопившихся за сотни лет наблюдения издалека. Но существование этой зоны приводит к тому, что из глубин пустоши ничего не может добраться до нас. Вероятно, для большей части нежити эта территория по какой-то причине тоже непроходима. Вот поэтому прилегающая к нам часть пустоши считается самой безопасной, всякая дрянь проникает только с краев зоны смерти. Из-за этого тут не может собраться необходимая для прорыва масса опасных тварей. А мы эти территории регулярно зачищаем, чтоб наши сборщики ингредиентов могли работать относительно безопасно. Из дальнейшего разговора с отцом я узнал много подробностей, на которые раньше не обращал внимания. Через наше поселение в Гренудию идет нескончаемый поток важных алхимических ингредиентов, ради сбора которых в пустоши непрерывно уходит группы сборщиков с охраной. И этот поток жизненно важен для экономики всей страны. Огромное число простолюдинов, имеющих в той или иной степени магический дар, но лишенные возможности получить образование в академии и стать полноправными магами, получают шанс на безбедную жизнь, производя те или иные зелья и алхимические составы. Такие составы заменяют отсутствующую в этом мире химическую промышленность, являясь магическими аналогами удобрений и пестицидов, лекарств и пищевых добавок, присадок для производства стекол, керамики, металлов и многого, многого другого. И всем этим производствам требуются растительные и минеральные компоненты, добываемые в пустошах. В 80 верстах на восток от нашего городка раскинулась цепь поселков и небольших городков, каждый со своей специализацией и сложной системой кооперационных связей. Здесь развернулась значительная часть промышленного производства Гренуди. Именно наличие всех этих производств позволяет населению стран, граничащих с мертвыми пустошами, иметь уровень жизни, которого в моем прошлом мире страны Европы достигли только в конце 19-го начале ХХВ. Чтоб весь этот поток функционировал без сбоев, На нашем участке границы отработан определенный порядок выходов в пустоши отрядов на разные глубины с целью зачистки. Никакого запаса прочности выстроенная система не имеет, так как все отлажено и отработано за сотни лет до мелочей. Лишних и запасных людей в этой системе не предусмотрено совершенно. И сейчас вся выстроенная и отлаженная система оказалась под угрозой, потому что нет в приграничье другого относительно безопасного места, куда можно прислать несколько мажористых болванов, везде умудряющихся найти способ пощекотать нервы себе и окружающим. С момента, как адмирал Антар решил, что он особо сильный маг, каждый его выезд в пустоши заканчивался чрезвычайными происшествиями с потерями как минимум среди его телохранителей. В этот раз его величество Гриар II решил, от греха подальше, законопатить своего отпрыска в самое тихое место. Из столицы это выглядело простым и надежным решением. Только нет никакой гарантии, что твердолобый наследничек не попрется за границу 50 верст навстречу гарантированной смерти и не потащит с собой всех сопровождающих. Все, кто знают его долбанутое высочество, уверены, что попрется почти наверняка. И не будет тут власти, способной осадить второго человека в государстве. Разговор с отцом оставил гнетущее чувство, полностью уничтожившее хорошее настроение прошедшего дня. Теперь все мои исследования, связанные с полетами и превращением Роя в мага, придется отложить в сторону как минимум до июня. Теперь самая важная задача – попытаться предотвратить приезд в Риссон наследника, даже путем его физического устранения, если, конечно, это удастся провернуть извне телесного состояния и до его приезда. В любом ином случае будет расследование с непредсказуемыми результатами, способными повредить близким мне людям. Один трапеция – это тот самый треугольник из труб, за которой держится дельтапланерист. Им он и управляет. Вправо, влево, на себя, от себя. Глава 10. О том, что на любой хитрый план найдется достаточно вносящей корректировки дури. Год 410 от воцарения династии Лантаров, середина июня. Место действия. Гренудия, Агросский тракт, несколько десятков верст до Риссона. Утро наследника престола Гренудии Эдмира Лантара было худшим за все его 19 прожитых лет. Хотя еще вчера ему казалось, что худшим было утро предыдущих суток, которое также перебило по мерзопакостности предшествующее утро. Такая последовательность продолжалась около месяца, а то и дольше. Сначала сны принца были просто тревожными, потом в них стали появляться какие-то злобные, зубасто-когтистые твари, которые яростно накидывались на принца, вцеплялись в него и упорно пытались его тащить в только им понятном направлении. Чуть позже они ему раздраженно стали втолковывать, что своим трусливым, безответственным, эгоистичным поведением он срывает обет их дражайшего босса, на котором его высочество анонсирован в качестве главного блюда. Некоторое время принцу удавалось саботировать это мероприятие, вырываться и убегать, но похоже его лимит везения сегодня ночью исчерпался окончательно. Уже несколько раз за прошедшую неделю лагерь путешественников среди ночи подскакивал от истошных, душераздирающих визгов наследника престола Гренуди. Эдмиру было ужасно стыдно, но ничего с собой поделать он не мог, чтоб прекратить ночные переполохи. Заставить себя пойти навстречу преследующему ночному ужасу и сойтись с ним лицом к лицу, как то советовали специалисты по ночным кошмарам, он никак не решался. Но именно сегодня долго избегаемая встреча все же состоялась. И облегчение, если и принесла, то исключительно в физиологическом смысле. Потому что когда из тумана внезапно появилась бегущая трусцой к принцу огромная зубастая, когтистая и хвостатая фигура, Эдмир от первобытного ужаса рухнул на пятую точку и заорал. Ничего страшнее он в жизни не видел и даже не представлял, что такие страшилища возможны. Существо, стоя на двух ногах, возвышалось над принцем минимум на полметра, распространяя вокруг себя ауру инфернального ужаса. Тварь не была похожа ни на какую ранее виденную нежить. Она имела продолговатую, цилиндрическую голову, вытянутую параллельно земле. Морда не имела ничего, что можно было бы сравнить с чертами лица. Только кошмарная, огромная пасть с громадными зубами. Даже глаз не было видно, хотя наблюдая за его движениями никто не заподозрил бы монстра в слепоте. Стремительное, подвижное тело имело внешний экзоскелет. Грудь защищали внешние ребра, которые покрывались роговыми наростами кожи, образуя сегментный панцирь, а непрерывно движущийся длинный, сегментный хвост с наконечником в виде клинка непрерывно метался из стороны в сторону, усиливая ощущение опасности один.